«Между 7 и 7:15», — ответила Дарси, пытаясь отщипнуть засохшие листья с цветка. «Отсюда ехать 15 минут, если я брошусь под первое свободное такси...» «Отлично. Мне надо еще кое-что сделать, прежде чем мы уйдем. Пойдем со мной, посмотришь, как телевидение проявляет сострадание». «А оно его проявляет?» Дарси взяла свою сумочку. Все офисы располагались вокруг большого центрального зала, где за столами сидели секретарши и сценаристы. Гудели компьютеры, стучали факсы. В конце зала диктор перед камерой делал обзор последних новостей, но она, не останавливаясь, поздоровалась сразу со всеми. «В этом сумасшедшем доме все, у кого нет семьи, отвечают для меня на объявления. Я, по правде говоря, подозреваю, что некоторые семейные тоже втихаря играют в эти игры». Она провела Дарси в просмотровую и познакомила с Джоан Най, миловидной блондинкой, которой нельзя было дать больше 22. «Джоан занимается некрологами», — объяснила она. «Она только что обновила один важный некролог и хочет, чтобы я взглянула». Она повернулась к Най. «Не сомневаюсь, у тебя отлично все получилось», — добавила она ободряюще. Джоан вздохнула. «Надеюсь», — сказала она и нажала на кнопку. Лента закрутилась. На экране крупным планом появилось лицо Энн Бушар, известной кинозвезды. Приятный голос Гарри Финча, ведущего телекомпании «Хадсон», звучал своеобразно случаю, приглушенно. Энн Бушар была удостоена первого «Оскара» в возрасте 19 лет за роль в фильме «Опасный путь», который стал классикой 1928 года. Она в нем снялась вместо заболевшей Лилиан Маркер. После небольших отрывков из фильмов с Энн Бушар, где она сыграла свои лучшие роли, рассказывалось об основных моментах ее личной жизни: 7 браков, дома, нашумевшие баталии с представителями студий, выдержки из бесчисленных интервью на протяжении всей ее карьеры, ее эмоциональная реакция на признание публики: «Я была счастлива, меня любили, и я всех люблю». Фильм закончился. «А я не знала, что Энн Бушар умерла», — воскликнула Дарси. «Господи, мама только на прошлой неделе разговаривала с ней по телефону. Когда это случилось?» «А это еще не случилось», — сказала Нона. «Мы, так же, как и газеты, готовим некрологи знаменитостей заранее, и мы их периодически освежаем. Последнее, прости, Джорджу Бернсу мы перерабатывали 22 раза. Когда неизбежное случается, нам остается только приделать самое начало. Мы называем это весьма неприлично «клуб тю-тю». «Клуб тю-тю? Ага. Мы все подчищаем и говорим «тю-тю». Она повернулась к Най. «Потрясающе. Я просто глотаю слезы. Кстати, ты больше не отвечала на объявление?» Най усмехнулась. «С тебя приходится, Нона. На днях у меня было свидание с одним типом. Естественно, попала в пробку, припарковала машину во 2-м ряду, побежала предупредить его, что сейчас вернусь, кинулась обратно, а там полицейский выписывает штраф. Нашла, наконец, стоянку за несколько кварталов, а когда вернулась, его уже не было», — предположила Нона. Глаза Най широко раскрылись. «Откуда ты знаешь?» «Потому что мне уже про такие штучки рассказывали», —